Глава 68. Священные гвозди. Тигр, хоть и обернулся человеком, но вел себя все еще как охваченное страхом животное. Повалившись на бок, он таращил перепуганные глаза на Нянь-Баюя, умоляя его пощадить. Но сообразив, что тот не помышляет его убивать, а тем более сдирать шкуру, оживился и, пугливо оглянувшись на стражника, бросился на утек, неловко размахивая ногами и руками. Какая досада! При дворе Тантай Милана он был чудовищем, внушающим ужас жителям двух государств, а у Тантай Цзиня превратился в жалкую послушную собачку. Сусу, отшвырнув ложку и миску, ушла, даже не взглянув в сторону императора. С тех пор, как она высказала свое заветное желание стать императрицей, Его Величество разрывался от противоречивых чувств. На его лице, словно в зеркале, отражались то смятение, то решимость, а порой и крайняя степень раздражения и негодования. Очевидно, что императору очень трудно давалось это решение. Гоу-Ю размышлял так. «Он рожден со злыми костями, а для демонов желание всего – власть и статус. Помнишь старые записки о древнем повелителе демонов? У него даже жены не было, а самую красивую девушку, которая жила в те времена, он замучил до смерти. Тантай Цзинь ни за что не сделает тебя императрицей». Его Величество прекрасно понимал, что как только он признает, что любит Сусу и сделает ее своей императрицей, его стремление восхождения замедлится. Другое дело, если он женится на знатной девушке из северной границы Шича. Это верный путь к завоеванию обширных территорий и возможность познания древнего колдовства. Можно попросить даоса подыскать юную деву с духовной природой, взять ее в жены и, когда врата в бессмертие откроются, войти в них с ее помощью. К счастью, Тантай Цзинь до сих пор не подозревал, кто он есть на самом деле. Считал себя слабым и неспособным к совершенствованию и духовной практике молодым человеком, которому для поддержания жизни нужна сторонняя помощь. А что может дать ему Сусу? Гоу-Ю прекрасно понимал молодого императора. Желание обладать Сусу ломало ему крылья. На тираду хранителя нефритового браслета девушка спокойно ответила. «Я знаю, что он не сделает меня императрицей». «Знаешь? Конечно». Я на это и рассчитывала, попросила его с одной целью. Он постоянно думает, что все в этом мире только и мечтают навредить ему. Узнав о моем желании, он отвлекся и размышляет о другом, а нам это на руку. Кроме того, мне хотелось посмотреть, что теперь предпримет Биншан. Уж очень загадочная моя старшая сестричка, даже молодой демон ее жалеет. У нее есть явно какой-то секрет. Прошло несколько дней. Император ходил хмурый и раздраженный, поэтому Сусу избегала его. Тигр-оборотень тоже куда-то пропал. Когда девушка поинтересовалась у Нянь-Баюя, где полосатый дурень, тот как-то странно на нее посмотрел и ответил. «Его Величество велел бросить его в пожирающий душу покров. Даос должен обучить его какому-то тайному искусству, и теперь тигр воет оттуда каждый день». «Бедняга!» С жалостью ответила Сусу. Каждый год в начале четвертого месяца в Великом Джоу отмечали День первых цветов. Повсюду царила радость, веселье и праздничное оживление. Прислуга украсила дворец красными фонариками и разноцветными гирляндами, а приглашенные музыканты своими мелодиями услаждали слух придворных и создавали счастливый настрой. По древней традиции народа Джоу, приветствуя весну и благословляя плодородное лето, мужчины и женщины предавались любовным утехам. Кавалеры пели дамам старинные песни. Если случалось, что двое приглянулись друг другу, они могли поваляться в мягкой весенней траве. Гоу-Ю оказался тем еще ханжой. «В Джоу-Го процветает распущенность и безнравственность», — то и дело брюзжал он. В вечерних сумерках Сусу услышала шепот служанок. Девушки из дворца нефритового лотоса рассказывают, что их госпожа сделала для его величества горный хрусталь. Когда она расколола его, обе половинки оказались равными. Ах, его величество будет счастлив получить такой дар от любимой супруги. Изготовление горного хрусталя – традиция Джоу. Кристалл сначала обжигают в гончарной печи особым образом, а затем, тщательно соблюдая предписания, погружают в воду. И если все было сделано правильно, он раскалывается на две части. Если половинки получились идеально ровными и к тому же чистыми и прозрачными, это вызывает огромный восторг. Гоу Ю тут же уцепился за эту идею. «Может, и тебе приобрести горный хрусталь для Тантайцзиня?» Представив нежную и утонченную Ебиншан с таким изысканным подарком в руках, хранитель само воплощения спокойствия и тысячелетней мудрости вдруг разволновался. «Дзе-дзе, последний бог этого мира мертв. До падения печати бесплодной пустоши осталось меньше года. Это небольшое мгновение для жизни бессмертного. А слеза угасания души все еще не распалась на гвозди. Сердце молодого демона не согрелось, и чувства его не настоящие, а подсмотренные у других людей. Я всерьез опасаюсь, сможем ли мы выполнить свою миссию. Что еще тебе предпринять?» Сусу лукаво улыбнулась. «А давай сбежим. Давненько мы с тобой не летали». Гоу Ю понятия не имел, что она собирается делать, пока Сусу не раздобыла где-то бумажного змея. Весенний полумесяц, как острый нож, разрезал черноту небес, когда бесстрашная девушка поднялась над башней звездочета и, ухватившись двумя руками за бумажного змея, вспорхнула в небо. Ветер подхватил ее легкое и гибкое тело и понес над морем разноцветных огней и искрами рассыпающихся фейерверков, над городской площадью, с которой разносились взрывы смеха и радостные крики шумного народного гуляния. Порыв холодного ветра взвил ее длинную юбку, и она немного помогла себе талисманом, укротив его дерзкий порыв и сделав попутным. Тут-то ее и заметила стоявшая в карауле на городской стене нянь Мунин. Ее потрясенное лицо – последнее, что увидела беглянка, покидая небо императорского дворца. Стражница кубарем скатилась вниз по лестнице и помчалась к банкетному залу, боясь предпринять что-то самостоятельно, дабы не навредить Сусу и не рассердить его величество. А счастливая и свободная в своем полете Сусу вместе с Гоу Ю любовалась красотой ночного города. Они даже пришли к общему мнению, что воздух в Джоу намного теплее, чем над священной горой бессмертных. Девушка приземлилась на самой оживленной улице города, купила в нарядно украшенной лавочке маску и, надев ее, смешалась с толпой. «Интересно, как скоро он бросится в погоню?» – подумала она. Тем временем праздник во дворце достиг своего апогея. Перед собравшимися вышла принцесса Джоу Хуа. Она приготовила для Тантайцзиня горный хрусталь, искусно перевязав его хитроумным узелочком. «Пусть небеса подарят вашему величеству благоденствие и процветание», – застенчиво улыбнулась она своему императору. В этот момент Биншан была прелестна, как весенний цветок. Тантайцзинь молчал, с благосклонной улыбкой взирая на красавицу. А ей вдруг почудилось в изгибе его губ что-то очень знакомое. Эта улыбка была в точности такая же, как у Сяолиня, и ее чистый лоб на секунду омрачился. Шорох шелка и звон бамбука ласкали слух, танцовщицы кружились в такт причудливой мелодии, а их длинные рукава развивались сказочными вихрями. Все происходящее было похоже на прекрасный сон. Вдруг в зал вбежала нянь Мунин и сразу же поспешила к повелителю. Наклонившись, она что-то прошептала ему на ухо. Ласковое выражение лица императора тут же сменилось ледяной яростью, а грудь заходила ходуном. Он вскочил, и полы его сюань-и распахнулись от стремительного движения. Взоры всех присутствующих обратились на императора. Тантайцзинь скривил губы и объявил: «У нас неотложное дело. Господа министры, все свободны». Придворные не понаслышке знали крутой нрав повелителя. Особенно его боялись те, кому довелось отведать страшной похлебки из прежнего императора. Поэтому собравшиеся без лишних разговоров откланялись и разошлись. Его величеству подали черный лук со стрелами и он решительно шагнул прочь, словно на охоту за желанной добычей. Ебиншан осталась одна в опустевшем зале. Она была достаточно близко к императору, чтобы расслышать каждое слово из донесения нянь Мунин. Вид грозного оружия в руках Тантайцзиня не вел ее в заблуждение. Ей лучше, чем кому-либо другому, было понятно. В непокорную бедолагу ни одна стрела из него не вылетит. Но император, было покинувший банкетный зал, вдруг вернулся. По прекрасному лицу его супруги бежали слезы. Тантайцзинь помрачнел. Потом нацепил на свое равнодушное лицо полную сочувствия улыбку и заботливо произнес: «Нянь Баюй, мы не одарили нашу супругу ответным подарком. Отведи ее в сокровищницу, пусть она выберет себе все, что ей заблагорассудится». Биншан посмотрела на него со скорбленной мольбой в глазах, но Тантайцзинь развернулся и ушел. Сяо Хуэй участливо пробормотал: «Госпожа супруга». Ебиншан вытерла слезы и произнесла с печалью в голосе: «Все бесполезно». Тантайцзинь стремительно несся по ночным улицам, верные тени и нянь Мунин следовали за ним по пятам. На пути им встречались женщины в масках, но среди них не было Сусу. Слишком много горожан высыпало на праздничные улицы, выследить среди них пропавшую девушку было очень сложно. Нянь Мунин попыталась успокоить Тантайцзиня: «Ваше Величество, третья госпожа не сбежит, ее бабушка все еще в ваших руках». Но тот в приступе паники и злости не желал ничего слушать. «Мы знали, что она сбежит, надо было сломать ей ноги». Никому до него нет дела в этом мире. Он убил собственную мать, что родила его на свет. Как знать, может, Иисусу преспокойно обречет на смерть эту бесполезную старуху. Вдруг в толпе гуляющих Тантайцзинь заметил барышню, похожую на Сусу. Он коршуном бросился к ней, грубо дернул за плечо и сорвал с ее лица маску. Убедившись, что это не та, кого он так отчаянно ищет, он в бешенстве толкнул девушку на землю. Его убивало предательство Сусу, распирало от злости, отчаяния и разочарования. С налившимися кровью глазами он закричал: «Она обманула нас! Если мы поймаем ее, бросим вместе со старухой в змеиное логово!» Нянь Мунин украдкой вздохнула. В голосе его величества, помимо ярости, ей отчетливо слышалась горькая обида. «Третья госпожа очень ловкая. Если она надумала сбежать, вряд ли им удастся ее найти», — подумала стражница, но вслух ничего не сказала. Они без устали бродили по улицам еще несколько часов кряду. Внезапно на мосту через канал Тантайцзинь остановился, как вкопанный. Внизу на берегу миловалось несколько парочек. Молодой человек посмотрел на них затуманенным взором и вдруг злорадно усмехнулся. Эта улыбка заставила сердце нянь Мунин похолодеть. Стрела легла в ложе лука, и император выпустил ее во влюбленных. Один из юношей оказался ранен в колено. Его спутница зашлась истошным криком. Нянь Мунин воскликнула: «Ваше Величество, это же ваши подданные!» Но молодой человек только хрипло рассмеялся: «Ха-ха-ха, какая разница!» и продолжил расстреливать толпу. Праздник смешался, люди с криком разбегались кто куда. Нянь Мунин отличалась от брата. Ее душа, просветленная Дао, не могла принять и оправдать бессмысленную жестокость. Впервые она увидела в своем императоре полное отсутствие сочувствия к ближним. Люди там, под мостом, были для него словно свиньи или овцы. Лицо его покраснело, глаза вылезли из орбит, а губы скривились в страшной ухмылке. В голове нянь Мунин стало пусто. Она безвольно достала черную маску с белыми клыками и надела на повелителя. Нельзя допустить, чтобы он растерял доверие своих подданных. Но вдруг черный лук вылетел из рук безумца. Перед ним стояла девушка в синем, как вода весеннего озера, платье. Ее черные шелковистые волосы струились по спине ночным водопадом, а тонкие руки уже вскинули отнятый у императора лук и натянули тетиву. Нянь Мунин, не задумываясь, преградила путь стреле. Тантайцзинь бросил маску. «Ты вернулась!» Он протянул руку и снял серебристую маску-бабочку с лица беглянки. Ее глаза вспыхнули ярче фейерверка, осыпая его ледяными искрами гнева, но он не мог оторвать от нее горящего взгляда. Нянь Бунин вспомнила, как он угрожал отправить ее в яму со змеями. Среди криков раненых и паники горожан Тан Тайцзинь шагнул вперед и порывисто обнял девушку. Он прижал ее к себе так крепко, словно хотел раздавить до смерти, но, обнимая так, разве хотят убить? Прищурившись от яркого света фонарей, он что-то прошептал ей на ухо, но шум и стоны пострадавших заглушили его голос. Он продолжал так крепко держать ее в своих руках, что казалось, еще немного, и она переломится в талии. «Что?» – переспросила она. Но Тан Тайцзинь закусил губу и не стал повторять, лишь упрямо смотрел вниз на черные воды реки. За него ей ответил Гоу Ю. «Он сказал, будь императрицей, только не бросай нас больше, а не то умрешь». Суса замерла и улыбнулась. Грудь ей кольнула чем-то острым. «Слеза раскололась. У нас есть 3 священных гвоздя!» — радостно провозгласил хранитель. «Осталось еще 6». Тан Тайцзинь не выглядел очень счастливым. Поигрывая серебристой маской-бабочкой, он смотрел на девушку так, будто она убила всю его семью. Видеть его с лицом обиженного дитя доставило Сусу особое удовольствие. Но она постаралась сохранить на своем лице унылое выражение, дабы соответствовать настроению его величества. Помолчав, она с вызовом произнесла: «Мантию феникса я хочу синюю, а его самого пусть вышьют красным». Он немного помолчал, потом выдавил глухим голосом: «Смейся, если хочешь». Помнится, то же самое он сказал ей, когда она нашла его одноглазого и растерзанного в лесу. Но сегодня Сусу не была склонна к деликатности. Она все-таки не выдержала и, расхохотавшись, схватила его руками за щеки. Он смял маску-бабочку в руке и взял девушку за подбородок. «Довольно. Если мы сделаем тебя своей императрицей, это не значит, что тебе позволено над нами насмехаться». Сусу посмотрела на него влажным долгим взглядом и улыбнулась. «Хорошо, хорошо». Он выдержал ее взгляд и процедил сквозь зубы. «Но если ты нас снова обманешь...» В его глазах был и колкий лед, и жгучий пламень. От его взгляда у нее по спине побежали мурашки. Она отчетливо поняла, что в этот раз он шутить не намерен. И в случае чего сдерет с нее кожу живьем. Если бы она и в самом деле сбежала в этот раз, его ненависть была бы сильнее смерти. Она прикоснулась пальчиками к 3 священным гвоздям, спрятанным у нее на груди. В конце концов, через каких-то 100 лет любой человек обернется лишь горстью песка.